Он сделал шаг ближе к дулу пистолета и спокойно сказал: «Накапливается такая усталость, что и сравнить не с чем. И все должно быть видеться, как во сне». Он оглянулся на пару одинаковых постелей у дальней стены. «Когда вы в последний раз пытались заснуть?» Джаспер снова моргнул. Анвин ждал выстрела, но выстрела не было. «Мне страшно интересно, как такое могло получиться?» — продолжил Анвин. «Вы сами хотели сделать эту операцию? Или это была идея Хоффмана? Ему были нужны двое, чтобы вы могли находиться в разных местах в одно и то же время, как я полагаю. Однако прежде всего следует отметить, что на самом деле вас было не столько, сколько казалось. Когда-то вы могли видеть сны друг друга, угадывать мысли друг друга, но это были одни и те же сны, одни и те же мысли». Он сейчас говорил наобум, выдвигая непроизвольно возникающие предположения о том, какими они были в прежние времена, какую роль играли в самом начале работы передвижного лунопарка Калигари, мальчики-близнецы, как их, одетых в одно безразмерное пальто и выставленных на сцену на спаренном табурете и исполняющих дуэтом какие-то куплеты, описывала Клео Гринвуд. Может, так оно и было? Он, видимо, был близок к истине, потому что Джаспер медленно опустил пистолет. «Один плюс один вовсе не равняется одному», — загадочно заметил Джаспер. «Не равняется», — согласно кивнул Анвин. «Это человек, которого вы сюда притащили, Эдвин Мур. Он не такой, как я. Или, возможно, это я не такой, как он. Мы не очень хорошо знакомы, но, как мне кажется, я хорошо его понимаю. Мы с ним оба раньше были клерками. Теперь вам ясно, почему я пришел сюда, разыскивая его?» Джаспер, кажется, обдумывал услышанное. «Я намерен вытащить его отсюда твердо», — заявил Анвин. «Я не стану просить вас помочь мне. Я не стану просить вас открыть мне дверь. Я даже не стану просить вас, чтобы вы в меня не стреляли, потому что если вы не выстрелите, это будет означать, что вы все понимаете, и я буду вам за это благодарен». Анвин поднял Мура за руки. Двигаясь аккуратно, чтобы не задеть стопки книг, и, не глядя на Джаспера, он медленно потащил спящего к двери. Там он опустил Мура на пол и взял свой зонтик. Руки у него дрожали. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вошел Исайя, по-прежнему с блокнотом в руках. Он не снял шляпу, даже не моргнул, взглянул на Анвина, затем на Мура и, в конце концов, уставился на своего брата. Через какое-то время он положил блокнот на стол и что-то прошептал Джасперу на ухо. Огонь в печи вспыхнул, и Анвин почувствовал, что в комнате сразу стало теплее. Мур начал бормотать во сне, мышцы его рук напряглись. И как только Анвин ослабил хватку, он сполз на пол. Джаспер подошел ближе и объявил: «Мой брат посоветовал мне самым решительным образом рекомендовать вам стоять очень спокойно». Он поднял пистолет над головой Анвина и с силой опустил его. С ударом пришел сон. Сон и очень странное сновидение. В этом сне Анвин стоял перед деревом, закрыв ладонями лицо, и считал вслух. Когда он кончит считать, ему нужно будет разыскать каких-то людей, скрывающихся от него. Носки у него были влажные, потому что он перед этим бегал по мокрой траве, разумеется, без ботинок. Он стоял на холме рядом с небольшим коттеджем, а у подножия холма располагался пруд. Этот коттедж Сайвард описывал в своих рапортах. Он сообщал о том, что хотел бы в нем поселиться после выхода в отставку. «Я иду искать!» — выкрикнул Анвин. «Кто не спрятался, я не виноват!» Но его слова как камни упали в пруд и опустились на дно. По поверхности воды взад-вперед носился одноколесный велосипед. Казалось, что кто-то с него спрыгнул секунду назад, и потому педали еще продолжали крутиться. Это, как понял Анвин, не деталь картины, это улика, ключ к разгадке. У подножия холма, за густыми зарослями ежевики, он обнаружил в грязи отпечатки чьих-то подошв и пошел по этому следу. Обогнул пруд, потом устремился дальше, в лес, поддевая на ходу красные и оранжевые листья. Он вышел на поляну, посреди которой листья были навалены в кучи, причем достаточно высокие, чтобы скрыть человека среднего роста. Анвин почувствовал запах чего-то горящего. Из одной кучи поднималась тоненькая струйка дыма. Ее источником был кончик раскуренной сигары. Он опустился на колени и отгреб часть листьев, обнаружив под ними лицо мальчика. Мальчик поморгал, глядя на Анвина, потом вынул изо рта сигару и сказал: «Окей, Чарли, вот вы меня и нашли». Мальчик вылез из кучи листьев, присел и стряхнул оставшиеся листья со своего серого плаща, потом встал и надел шапку. «Я помогу вам найти остальных», — сказал он. Анвин последовал за ним дальше по цепочке следов. У него уже начали стыть ноги. «Детектив Сайвард?» — спросил он. «Да, Чарли», — ответил мальчик. «Я не помню, как называется эта игра». «Это очень старая игра», — пояснил мальчик. «Более старая, чем шахматы, ругательство и чистка обуви. Неважно, как она называется, раз вы знаете, как в нее играть. Все в это играют, кроме одного малого, и этот малый как раз и есть кто-то. Окей?» «Детектив Сайвард?» «Да, Чарли». «А я как раз кто-то, не так ли?» «И очень шустрый кто-то», — не скупясь на пояснение, заметил мальчик. Они остановились у берега пруда, мальчик продолжал затягиваться своей сигарой. Наверху, в коттедже, включили радио. Анвин слышал доносящуюся музыку, но слов разобрать не мог. Солнце опускалось за холм. «Вот так день рождения!» Мальчик разочарованно вздохнул. «Итак, кто следующий?» «Нам надо найти фокусника-иллюзиониста», — задумчиво как бы про себя проговорил Анвин. «Так они и фокусника наняли?» «А какие фокусы он умеет показывать?» «Любые». «Стараясь быть честным до конца», — ответил Анвин. «Тогда откуда вам известно, что вы его еще не нашли?» Анвин посмотрел вниз. Лицо мальчика изменилось. Оно теперь стало более квадратным, а глаза приобрели не по-детски тускло-карий оттенок. В руке он по-прежнему держал сигару. Но рукава у него были засучены, и пиджак на нем выглядел слишком большим. Енох Хоффман снисходительно улыбался. «Вот видите?» — развел он руками. «Фокусником. Может оказаться любой». Глава 11. Блеф как способ достижения оперативных целей. На вопросы отвечайте вопросами. Если вас поймали на лжи, продолжайте лгать. Вам совершенно не обязательно знать правду, чтобы обманом заставить противника сообщить ее вам. Анвин дожидался, пока мир вокруг перестанет раскачиваться, но этого не происходило, потому что весь мир сейчас сжался до размеров баржи, стоящей посреди гавани и качающейся на волнах. Он взглянул на часы, но руки у него, как оказалось, были связаны за спиной. Правда, часы ему и не требовались. Он был окружен будильниками. Их тут были горы. Стрелки с залитыми дождем стеклами, добрые их дюжины, показывали одно и то же время. Всего только без 10:08.